Здравствуйте. И снова с вами «Миграция без посредников». Меня зовут Антон. Мы в магазине Sherwin Williams. Разговариваем с продавцами тут и все остальное. Вот купили красочку для работы. На самом деле хотел рассказать вам о том, как происходит вообще бизнес в Америке, именно вот в таких магазинах лакокрасочных. Очень интересно. Очень серьезное отличие от российского. Во-первых, как вы видите, что мы все одеты в одежду Sherwin Williams. Это бесплатная штука. Если у нас в России, например, нам нужно было для того, чтобы взять эту футболку или толстовку, я не знаю, быть там чудо-чудо какими-то работниками, не знаю, там, или еще что-нибудь там, или быть кем-то из ого-го каких-то крутых там дилеров, да, то здесь этого не нужно. Здесь мы просто приехали, купили там две банки краски и сказали, что нам нужна одежда. И нам, соответственно, ее просто так отдали. Сказали, а с какой размер вам нужен, что вам нужно и все такое. Магазин мешает краски, магазин делает, у них есть своя полировочная таблица, магазины расположены везде абсолютно, по всей территории. По всей территории, как бы он, Женька ходит, кофе пьет бесплатный. Подходишь, берешь, сколько хочешь тебе кофе. Вот. Соответственно, сами колеруют, сами мешают. Все выкраски и все остальные, там веера и все остальное, это все бесплатно. То есть приходишь, говоришь, мне надо, тебе дают, пожалуйста, берите. То есть на самом деле сервис построен очень хорошо. Если, например, ты работаешь на какую-то компанию, приезжаешь и берешь краску, без проблем на бизнес-аккаунт, они звонят по телефону в эту фирму и производят оплату просто по кредитной карте. То есть очень все удобно, очень все замечательно сделано. Евгений, а Евгений, тебе, как скажи, тебе нравится вообще? Да, отлично, сервис. Sherwin Williams и сервис Sherwin Williams. Одевает кофе поэт. Да, что еще надо? Что еще надо для простого пейнтера? Пейнтер, маляр. Вот так вот выглядит магазин. Прекрасно ребята работают, все нормально, все очень часто как бы дают всякие разные советы, рассказывают, что нужно делать и все такое. Ну вот. Инструменты продаются и все остальное. Так что вот таким образом устроен на самом деле простой быт обычного пейнтера. Что там? Сатин Экшел. Сатиновый Экшел. То же самое получается, да? Да. То же самое. Ну вот они глосс, видишь? Хай глосс, просто глосс. Да, это мы тут смотрим уже, какие тут есть вообще краски. Что получается? Выкраски, все. То есть на самом деле бизнес построен достаточно хорошо, и весь сервис реально заточен вообще просто на клиентов и на рабочих. Я не знаю, я в России такого просто не встречал. Выбирай скотч, все остальное. То есть все замечательно, все хорошо. Вот. Бай. Вот. Так что вот такая вот ерунда. На самом деле, честно говоря, работать даже приятно, когда у тебя есть вообще все, если тебе дают там действительные выкраски, и у тебя есть одежда. То есть как бы в России я никогда не мог этого добиться нормально, да, то есть нам тот же веер надо было просто покупать где-то, да, и у нас таких сервисов реально нет. То есть, во всяком случае, как бы я, работая постоянно в строительстве, я их просто не встречал. Вот так вот. Ну, конечно, только русские пейнтеры ездят на Туарегах. Это у нас Евгений отличается умом и сообразительностью. Он себе купил для работы Туарег. Пейнтер на Туареге. Вот так вот. Так что даже работники офигевают. Вот. Вообще все пейнтеры ездят, конечно же, не на Туарегах, а на венах, на небольших, как бы, которые... Мы, наверное, единственные такие пейнтеры, которые на Туареге фигачат все время. Так что вот так. Смотрите наши видео, короткие видео и все остальное. Будем еще таймлапы снимать на настройки, как мы красим. Ну, так что всем пока, удачи.